Ну, в общем, обычно мы вначале болтаем о совершенно случайных темах, причем они могут зайти либо не зайти, потом все это 5 часов монтирую. Сейчас мы в эфире, поэтому мы не знаем, что из этого может зайти или не зайти, поэтому мы сразу перейдем, так сказать, к более-менее официальному вступлению. Все пойдет четко по программе. Только, Саш, не на Твиттере, а в Твиттере, на всякий случай, напоминаю. Господи. Хорошо. Так, Череповец, всем привет. Прекрасно. Ради этого момента стоило жить. Так, мама. Давай, все, погнали. Мам, я в подкасте. Вот, да. Живи да, для да, себя. Дорогие друзья, добро пожаловать в особенный выпуск «Иммигранткаста». Это наш первый лайв, который происходит в рамках фестиваля подкастов «Слышь». Первый лайв на первом фестивале за историю русскоязычных подкастов. С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина. Всем привет. И Артур Пайкин с лодки. Ну, я думал, что будет с лодки, но на самом деле как, мои ожидания слегка, так сказать, не оправдались. Я тоже так думал. Как вот. Ася вчера запостила классический... Артур, войди-выйди, как положено. Классический Артур живет на лодке, записывает не на лодке. Я для стабильности интернета просто хожу с рюкзаком, весь свой подкаст-сетап ношу по друзьям. Это вот стол, подруги. Тут, значит, все я на книжке поставил, микрофон, все дела. Какая у тебя прекрасная кровать размера double king size. Широкого. Спасибо, что ты оценил. Так как это лайв, то в отличие от обычных выпусков, тут будет пара дополнительных перков. Во-первых, присутствует чатик, где можно будет комментировать происходящее, задавать вопросы. Я, кстати говоря, не вижу, где чатик, но, возможно, попробую найти его чуть позже. Он на YouTube. Во-вторых, этот выпуск выйдет в сыром и смонтированном виде, и у вас будет возможность сравнить и понять, стоит ли вообще монтировать подкасты, или и так неплохо. Ты надеешься, да, что можно избавиться? Да нет. Саша хочет на пенсию очень уйти уже, наконец-то. Да. А начнем мы с Артура. Артур перебрался жить в Лондон, открыл для себя такое явление, как индустриальный канал 19 века, и поселился на них в лодочке, который сам же и ремонтирует. И сейчас он нам расскажет про гламур жизни в центре Лондона на лодке. Артур? Да, я действительно приехал в Лондон, но мы говорили о том, что я получил визу, которая называется Global Talent, а что же делать глобальному таланту, кроме как не поселиться на лодке на канале в Лондоне, соответственно. У меня есть друг, его зовут Кирилл Шатров, он был в нас в подкасте гостем, он купил лодку вместе со своей партнершей Аней, вот, и он ей постепенно занимался, немножко ее ремонтировал, но как бы полноценно на нее переехать у него руки не дошли, а сейчас он, отсидевшись в карантине в Лондоне и обалдев, сбежал в Канаду и такой говорит, вот ключи, вот лодка, пока, и уехал. А я вообще типа не в курсе, что с ней делать, но я как-то не растерялся, попросил помочь сначала одного человека, потом нашел соседа по лодке, ну, который припаркован был рядом со мной, и более-менее разобрался, как ее водить. Потом вместе с подругой мы разобрались, как проходить локи, которая до этого вообще лодку вживую не видела, никогда на ней не была. Вот, и, короче, так уж получилось, что я практически месяц на лодке живу. А лодка Кирилла называется Moonchild, она 70 фитов в длину, это самая длинная из возможных лодок, и мне вот Саша даже сказал, что не все локи в Англии такую лодку возьмут, 65 у некоторых лимит, насколько я понял. Это 21 метр в длину, 2 в ширину. Ну, то есть, в общем, да. Да, это такая, ну, полноценная квартира-студия, правда, длинная, как вагон. Петербургская квартира. Вот это прямо место, где я... Петербургская квартира, парижская квартира, иногда нью-йоркская квартира. Это место, где я припаркован прямо сегодня. Представим, что я вот с того стола, который я в Икее купил, сверху сижу сейчас и вещаю. Да ты бежишь, наверное, да, писать подкасты, да, по всему. Да. Вот. Разгласи, так сказать, в каком районе Лондона ты сейчас паркуешься, и вот это все, где тебя фанатом искать? Я проехал Mile End, и это канал Limehouse Cut. То есть это более-менее Хакни все. И каково там? Или уже нет. Где я стоял в Майленде, где у меня была вечеринка на день рождения, там вообще супер козырное место. Очень было тихо, мало народу. Пальма на фоне, там дальше будет фотка, или на прошлой было видно. Вот. Это место тоже неплохое. У меня сзади супермаркет Lidl, очень удобно с утра ходить за фруктами, вот, к завтраку. В принципе, оба места хорошие. Когда я перемещал лодку первый раз, я на первую ночь встал неудачно. Там была сзади железная дорога, спереди обычная дорога, напротив была какая-то скамеечка, на которую садились очень странные личности. И я с утра вышел в пижаме поправить фламинго, а мне какой-то мужик начал орать, что красный — это ужасный цвет для пижамы, и самое ужасное, что он видел с утра, это я в пижаме. Артур, вот. Поправить фламинго — это какой-то эвфемизм, да, типа как отлить, ну, мужиков? Да, ну, да, это лодочная тема, короче, вот. Хорошо. И я решил, что надо, это знак, а надо оттуда съезжать. И тем же вечером, в общем, в лондонский дождь, я переместил ее в новое место, буквально до 100 метров вперед. Я вообще в одиночку подвинул. Так у меня выглядят вечера на лодке. Я тут как раз готовлюсь к выступлению вчерашнему на «Слышь про инди-веб». Налил себе пиво. Вот справа обычный как бы канал, по которому гуляют люди, ездят велосипедисты, а слева жилые дома, и возле них постоянный моринг, который довольно дорого стоит. Насколько я знаю, там 800-1000 фунтов в месяц люди платят за то, чтобы там встать. Там не нужно лодку перемещать, люди там могут стоять постоянно, у них есть почтовый адрес, они еще консал такс британский платят. И, соответственно, у них нет вопроса с водой, с туалетом, я не знаю, что они делают, с водой нет и с электричеством нет, они прям подключаются в розетки и постоянно нормально там стоят. А те, кто стоит справа, они должны каждые 2 недели перемещаться, нельзя больше, чем 2 недели стоять на одном месте. Так что я вот понаслаждаюсь этим и поеду дальше прямо по курсу. Расскажи, может, очень вкратце, то есть вот как бы, да, тебе нужно перемещаться каждые 2 недели, на что похоже вообще хорошее парковочное место для лодки, ну, мы говорим, опять же, в центре Лондона, какие признаки, так сказать, это как бы да, и какие могут быть тревожные звоночки? Ну, важный признак — это то, что у тебя, ты нашел вообще место, особенно если у тебя лодка такая длинная, как у Кирилла, 70 фит, это самая большая, и место найти сложнее с ней. Вот, второе, ну, для меня лично, мне хочется, чтобы это было в тихом районе, чтобы не было прям толпы народу везде, чтобы он был относительно освещенный, чтобы рядом были жилые дома, потому что, ну, мне так просто безопаснее ощущается, вот, и, наверное, чтобы было не очень далеко до места, куда ты можешь вывести свой туалет и где ты можешь набрать воды, потому что это важно для лодки. А какой уровень автономности у нее? Сколько ты можешь на ней жить прям, не сливая туалет? До туалета можно добраться дальше в рассуждениях, но раз уж мы затронули этот вопрос, их бывает 3 типа, если очень быстро. Один встроен в лодку, то есть у тебя как бы бак для всех отходов внутри лодки, он там за пару месяцев заполняется. Потом к тебе либо приезжает специальная лодка, которая это все забирает, либо ты едешь в марину, в специальное место, и там все это выгружаешь. Это не самый распространенный способ, насколько я знаю. Второй, более распространенный, то, что у меня порта-поти называется. Это такой туалет, как бывает в домах на колесах или в дачах, не знаю, современных. В общем, это просто коробка такая, туда специальная жидкость наливается. Вот. Этого обычно хватает, ну, в среднем на неделю. И это была не проблема на прошлом месте, где я стоял, потому что у меня в 10 минутах пешком на тележке была специальная зона, куда туалет можно было, значит, собственно, вот. А сейчас рядом со мной нет таких мест, и поэтому я 4 часа бродил по району, дошел до района Canary Wharf, модного пафосного такого бизнес-квартала. Мне 2 марины отказались принять меня с моим замечательным туалетом, поэтому я психанул. Раза 2 марины отказались принять меня немножко. Я пошел в самый дорогой супермаркет Waitrose, вот, нашел там с каменным лицом, значит, то черная рубашка на мне, я такой пафосный весь, тут тележка с туалетом, я поздоровался с охраной, зашел в туалет, закрылся, сделал все, что мне было надо и ушел. Вот, вы этого не слышали. Потрясающе. Да, вот примерно так это выглядит. Я включаю Каяс Бразерс, «Я, ты и море» или «Пьяный туман», и на тележке повез в туалет. Вот. Кто-то пишет, удаленная работа из деревни, когда ты после утреннего стендапа отошел на 20 минут, чтобы перетащить сельский туалет на другой конец участка. Вот моя жизнь в Лондоне, в центре, абсолютно точно так же выглядит. Я одной рукой комичу, второй, ну, вы поняли. Недавно у меня был день рождения, поэтому я позвал друзей, и мы прекрасно украсили лодку флажками и делали барбекю. Это очень круто, потому что у тебя вместе с внутренним помещением тебе, по сути, в летнее время доступна вся крыша, и там можно прекрасно сидеть. По первости все пугаются, потом расслабляются, никто не падает в канал, все нормально. Под конец вечеринки, часов в 11 вечера, мимо нас проплывала резиновая лодка, и там была пара, и они начали тонуть прямо на наших глазах, типа лодка сдувала. Мы их срочно спасли, забрали к себе на вечеринку, и все вместе пили дальше. Ты захватил их в плен. Вот, у меня кризис среднего возраста, как можно заметить, поэтому я розового фламинго купил и плаваю на нем в канале. Ноги в канал очень нежелательно опускать, потому что... Ну, я даже не буду, наверное, вдаваться в эти... Значит, называется в Твиттере «Список всех гендеров на сегодня». Вот это отличная иллюстрация для нас. Это я решил поехать за водой, и чтобы место не заняли, я хотел вернуться обратно в свое место, я фламинго там оставил вместо себя, а это мой сосед, которого попросил, я ему сказал, что если ты со мной не поедешь, я просто сам убьюсь и лодку убью. Вот, и он поехал с аналог проходить и воды помочь мне набрать. А это вот какие проблемы бывают на лодке. У меня неожиданно сзади обнаружилась куча воды. В данном случае, это я записываю Кириллу видео, прям в Канаду отправляю, что Кирилл, у тебя, по-моему, ты мне не ту дырку сказал, в которую надо воду наливать, и мы налили ее в обратную, поэтому все потекло на пол. Я записал небольшой тур по лодке, и на YouTube я выложил 3 минуты ролик. На фотках мы уже видели. В общем, сзади солнечная панель. Тут валяется немножко дрова, которые остатки пола. Спереди и сзади вход, труба печная торчит, соответственно. Вот, там барбекю мы видим, тележка, дрова. А печка? Нормальные люди углем топят, а я дровами люблю. Печка, вот она прямо на входе справа одна, а вторая печка у Кирилла сломана, ее нужно устанавливать. Это вот надо к зиме этому заняться, иначе я обалдею. Тут мне на день рождения цветок Аня подарила, вот я его поливаю. Там внизу холодильник, он 12 вольт и 220, это очень для лодки важно. 12 вольт очень круто. Ну, полноценно, плита, кухня у меня, все дела. Паста вот тут, нутелла. Все, что нужно настоящему мужчине для жизни, есть. Главное сейчас не путать эти две пасты, кажется. Полью цветочки. Вот мне розы подарила коллега. Я, правда, вместо того, чтобы их полить, устроил просто поток на кухне. Лучше не сраться тебе, Артур. Ну да, спасибо, Сереж. Ну, там велосипед складной тоже, все дела. Вот. Дальше спальня. У меня, я пока занавески из Икеи не привесил, поэтому я тупо красную скатерть со стола. Но зато розовый фламинго у меня в качестве светильника имеется. А там батареи, да, какие-то прям видны? То есть, значит, есть батареи, да. То есть ты можешь отапливать как печкой, так и от нагретой воды. Вот, полноценная ванная такая модная прям. Я пытался ее один раз набрать, но у меня что-то произошло с горячей водой, пошла ледяная. Пришли пингвины, я ушел. Туалета два, не будем вдаваться в эти подробности. Как раз один встроенный, лодочный. Вот, ну тут диван, там зал, у меня еще это не очень оборудовано. Шарики от дня рождения остались. Два комода классных есть, а стола вот нет у меня. Вот, печку, она настолько старая, ржавая и страшная, что я ее просто пледом накрыл, чтобы ее не видно было. И дискошар приобрел специально, чтобы было не скучно. Нормально. Слушай, блин, очень изнутри выглядит прям очень большой та же квартира. Ну, она просторная, да. Для одного человека мне там сильно много места. В принципе, можно вдвоем с маленьким ребенком там жить, пока ему до определенного возраста. А люди некоторые по несколько детей выращивают на лодке, вполне нормально. Это ключ я показывал для того, чтобы Локи проходить на каналах. А Локи здесь, это собственно, Локи, да, это шлюзы, да. Здесь инвертор и. Слушай, мне как инженеру страшно смотреть. Завести Локи, да, лучше не смотреть. Ну, тут еще как бы ремонт немножко в разгаре, нужно это докрасить стены, все дела. А качает на ней, когда живешь? На том месте, где я сейчас стою, качает мало, но если мимо проплывает какая-то большая лодка быстро, то да. Или когда в Лондоне пару дней был ветер очень сильный, качал. Еще зависит от того, как привязался, где стоишь. Я вот наловчился, чтобы не сильно. Когда ходишь, не качает вообще, а когда кто-то мимо очень быстро проезжает, может. Насколько я знаю, официальный гайдлайн — это то, что максимальная скорость на канале 4 мили в час, когда на полный газ. Но когда проплываешь мимо других лодок, то должен проплывать со скоростью 2 мили в час, чтобы не качало. Хорошо, что я теперь тоже узнал официальный гайдлайн. Это... Ты можешь кричать: не по гайдлайну плывешь. Кстати, часто спрашивают, нужны ли права на лодку или что-то такое. Нет, нужно слабоумие и отвага, как обычно в жизни. Права никто не спрашивает. То есть, если сел за руль, то считается, что уже можешь сам, как с велосипедом. Вот. Хотя вообще неплохо было какой-то тренинг пройти, и прям в омут с головой, как я, наверное, не самая лучшая стратегия. Имею скафандр, готов путешествовать, все правильно. В общем, какая экономика всего этого? Не платишь аренду, тратишь только на уголь, дрова, газ и лицензию. Лицензия, по-моему, ну и ремонт, обслуживание какое-то. 800 фунтов в год, по-моему, примерно Кирилл платит за длину этой лодки, или 1000. За право находиться на каналах Лондона. Уголь, дрова, газ, ремонт вместе с лицензией все примерно округляют до 300 фунтов в месяц. Кто-то больше, кто-то меньше. Это зависит от ваших там потребностей. За 2-3 года получается, что лодка окупается, потому что если мы посчитаем по средней лондонской какой-нибудь аренде квартиры в 1400, а то и больше, у меня друзья платят 1600 плюс council tax, то как бы если это умножить на 24 или на 36, как раз мы цену лодки или больше получим. Артур, почему же все так не делают? Мне кажется, очень многим... Ну, дальше будут минусы. Многим просто страшно, типа, и как-то в это вкладываться, ну, как бы... И, ну, не для всех, это каждые две недели перемещаться, чинить, разбираться, куда масло в двигатель заливать. Это, ну, как бы, надо к этому привыкнуть. Так же, как почему все... еще что-нибудь не делают, все не переходят на удаленную работу или еще что-то такое. Ну, короче, это для, наверное, не всем подходящая история. Да, живешь на канале, можно на лодке девушек катать, назовут выступать на фестиваль «Слышь» про подкасты. Значит, сначала я про НДВ поступал, потом Иван Голунов, Зоя Светова брала у него интервью. Можно на лодке на этой путешествовать по всей Англии со скоростью 5 км в час, вот, но так делают. И мы в каком-то выпуске Саша с Сережей в предыдущих наших выпусках обсуждали как раз, что американские пенсионеры, по-моему, да и британские любят так делать, приехать, арендовать лодку или купить и прям поплыл по каналам. На пенсию, кстати, многие покупают и уходят, то есть ты там пожил в кавычках нормальной квартире, там детей вырастил, все дела, потом раз на лодку переехал, и у тебя, значит, классные утки за окном, лебеди, хорошая пенсия. Ну вот минусы, собственно. Каждые две недели нужно перемещаться. Это также проблема, если вы, например, хотите уехать в отпуск или там, не знаю, я думал, что вот я буду там пару месяцев жить в Москве, пару в Лондоне. Это до ковида, я так думал. Вот. Но это можно ее поставить на постоянный какой-то моринг, но это будет дороже стоить. Либо нужно кого-то просить перемещать. Потом лодку могут ограбить теоретически, поэтому если тебя долго нет, начинаешь за нее переживать. А если ты за нее прилично денег заплатил, я сейчас дальше про деньги скажу, то это как бы ну, стремновато. Вот. Это же твой дом прямо. И непонятно, хранить ли там документы, например. Такие вопросы возникают. Плюс у тебя нет адреса. То есть у меня-то сейчас все друзьям приходит, или можно арендовать какой-то адрес. Но иногда это бывает проблема такая. И как бы обстановка все время меняется. То есть я только привык к супермаркету рядом, к кофейне, там, как добираться до друзей, туда-сюда. И тут мне надо перемещаться. Переезжая в новое место, прям с утра просыпаешься, охренеть. Как будто, ну, то есть это стресс. К этому привыкаешь. Кто-то это рассказывает, что это вообще кайф. Такая, видишь, ну, Лондон, узнаешь, там новые места, все дела. Вторая проблема — заканчивается вода. Бак литров на 500 хватает на 1-2 недели. Первую неделю я не знал, что экономить надо. Там мылся по полной программе, как я люблю, затопил все. Вот. Я знаю, как это бывает. Вот, да. И, значит, вода быстро закончилась, пришлось за ней дополнительно ехать и фламинго у себя парковать на месте вместо себя. Но, в принципе, люди привыкают так, что им каждые 2 недели нужно перемещаться. На 2 недели же им хватает воды, и когда они едут на новую точку, они останавливаются возле колонки, вода бесплатная, заливают воду. Занимает это типа 30 минут, 20-30 минут, у тебя полный бак. Туалет нужно увозить, мы уже проговорили про это. Я сказал про кассетный и встроенный, а мне вот сейчас очень советуют соседи по лодкам компостный туалет. Это когда, в общем, номер 1 и номер 2 в туалете разделяются. Номер 1 уходит прямо в канал, причем это нормально, потому что... Ну, вообще, номер 1 стерилен. Вот. А номер 2 ты собираешь специальную бочку, и мне мужик хвастался, что у него он уже 2 года собирает, все еще бочку не заполнил. И это нормальный компост, который потом можно использовать для удобрения, для своих же там помидоров, которые ты растишь на лодке. Я сейчас прям вижу, как количество зрителей прямого эфира так снижается. Или наоборот, повышается. Я не знаю. Может быть, да. Ладно, я могу отдельно рассказать историю, что потом с этим компостом делать, потому что на самом деле никто не знает, и официальных гайдлайнов на эту тему нет. Поэтому там много способов, как от него нелегально избавляются, именно лодочники. Да, но, ну вот с нелегальным избавлением от мусора и туалета я уже потихоньку начинаю осваиваться. Да-да-да. Вот, главное, что когда что-то ломается, это не просто сломалось у тебя в машине, это у тебя сломалась квартира, тебе у тебя с двигателем что-то случилось, ты не сможешь переезжать. Нужно искать механика, нужно что-то знать про мотор там, нужно его... Ну, в общем, есть какой-то мейнтенс, мейнтенс нужен. У меня почему-то насос, который качает мне из раковины воду и тоже выливает ее в канал, что-то он стал барахлить, у меня теперь полная раковина там пару часов. Ну, в общем, в принципе, это может все в квартире случиться, но это, наверное, чуть ближе к даче, чем к квартире. Хотя есть полностью отремонтированные, сделанные классные парусные лодки, где таких проблем там с трубами, еще с чем-то не происходит. Фламинго иногда сдувает ветром, я его привязал веревкой, теперь не сдувает. А то он у меня иногда на канале валялся, и люди его поднимают обратно на крышу. Это неудобно. Главный вопрос, на который всех интересует, сколько же все-таки эта лодка стоит, насколько это может быть выгодно, потому что мы тут про аренду, про экономику, всего этого. В общем, лодки есть от 18 до 100 тысяч фунтов. Средняя цена это, наверное, 35 за что-то такое, как у Кирилла. Кирилл, по-моему, за 33 свою купил. Вот, и сравнивается с арендой, да, получается, что квартира 1400 фунтов примерно, плюс консалтакс ежемесячно, а купить что-то в Лондоне, ну, это 1450, например, если не больше. У меня знакомые купили дом в Walthamstow, по-моему, за 550 на 30 лет ипотека, это тебе еще первый взнос надо иметь и все такое. А лодку ты по цене первого взноса за дом, который ты можешь, типа, накопить, можешь уже взять кредит, ее сразу покупаешь, она у тебя есть. И если на ней несколько лет проживешь, то как бы ты эти деньги сэкономил, дальше ты можешь продать лодку, добавить то, что ты еще там накопил, и уже можно, если очень хочется в ипотеку, а не как пират, тоже можно. В рубли эти суммы, пожалуйста, не переводите. А потонуть она может вообще теоретически, там, сгореть, что-нибудь не бывает? бывает так? А есть страховка от этого, тебе сгореть может, для этого есть сигнализации и есть огнетушители, как и с квартирой, но потонуть малоизвестны такие случаи, теоретически да. Когда ты ее покупаешь, ты делаешь сервей и проверяешь, специально ее достают из воды и специально проверяют, как там корпус, как толщина всего стен, дна, вот это все. И тебе полный, значит, там график в PDF-ке тебе выдают, это 1000 фунтов стоит, и за счет покупателя это все делается. Короче, в 90% случаев, наверное, все ок. Но да, ты об этом переживаешь, потому что ты, блин, отдаешь там 35 тысяч фунтов, ты можешь за эти деньги купить, типа, квартиру в Петербурге, а вместо этого ты получаешь баржу. Но в центре Лондона. Кстати, но в центре Лондона. Иногда трудно, да. Кстати, понять, что где, но это ладно. Да. Вот эти, кстати, две бочки у парня. И эту лодку я хотел идти смотреть. Я в пятницу ему написал, в пятницу ее выложил, в пятницу написал. Он говорит, приходи в воскресенье утром, я ему в субботу вечером пишу, что, как. Он говорит, я продал. Вот. Такие классные, хорошие лодки, модные, с бочками, продаются за пару дней буквально, а в среднем, наверное, в течение месяца продажа происходит. То есть быстрее, чем квартиру ее можно продать. Это вот как выглядят внутри, там хорошо уже отремонтированные лодки, полноценные ванны, все дела. Вот лодку с фотографией посередине я буквально недавно ходил смотреть. Ее продавали за 36 тысяч, кто-то предложил 37, я уже не стал в эту игру дальше играть, и за 37 она ушла в течение недели. Я подождал, думал, может, как бы человек откажется. Не отказался, все, купил. Блин, чувствуешь себя хоббитом, только мореплавающим хоббитом? Уткой. Да. Да. Да, у меня, правда, нет презентации. Я хотел собрать презентацию, но потом понял, что нас забанят в YouTube за обнаженные фотографии. Я могу так показать ее. Например, так. Чтобы нас все равно забанили. Так выглядит голая женщина, если кто. Мне кажется, наши слушатели, немало людей, которые не знали, как это выглядит. Вот, у меня по сравнению с Артуром, конечно, я чувствую себя как на конференции. Чувак, который плохо подготовился, выходит после того, как кто хорошо подготовился. Я буквально 5 минут, у меня есть небольшой рассказ, потом продолжим с нормальными темами. Я, собственно, занимаюсь не фотографией. Раньше я занимался этим, когда жил в Москве, относительно, ну, можно сказать, полукоммерческим способом, но потом мне это все надоело, и я бросил, и теперь фотографирую партнеры и иногда друзей разных, которых мне интересно сфоткать, но я немножко не про это хотел поговорить, это большая сфера, есть много людей, которые этим за деньги занимаются, есть люди, которые за деньги фотографируются, есть люди, которые покупают, продают такие снимки, журналы, это все прям отдельный мир, в котором я не очень хорошо разбираюсь. Но я, наверное, у меня, кстати, камера есть, вот, если вы хотите поверить, что я фотограф, это правда, вот она есть, она даже пленочная. А ты правда фотограф? Да, я готов на тебя прямо на лодке, как раз ты вытянешься вдоль, и как раз будет прекрасный снимок. Приезжай. Договорились. Я хотел буквально кратко затронуть тему, я советую всем нашим слушателям и слушательницам самим становиться не фотографами, но только в паре. Мне кажется, что это клевая штука, которую люди часто об этом не думают, и им кажется, что это странно, но это прям, это круто. У меня вообще увлечение не фотографии занялось сфотографирование партнера. Основная тема и смысл такой, что это отличный способ, наверное, лучший способ помочь партнеру и повысить его самооценку. Ну, я не говорю помочь, в смысле, возможно, ни у кого нет таких проблем, но в целом это способ партнеру показать, что он правда красивый. Потому что многие, ну, обычно люди плохо умеют снимать себя и других людей, и плохо получается на фотографиях, особенно случайных. Если у вас была такая ситуация, когда вы, не знаю, пошли какую-нибудь вечеринку, и потом кто-нибудь выкладывает фотографии в Фейсбуке, вы смотрите на это и думаете, ой, боже, неужели я так выгляжу? Черт, это ж просто ужасно. У вас есть способ это исправить? Нормальные домашние или не только домашние фотографии в одежде и без, они прям выглядят круто. И это дает партнеру плюс 50 к самооценке. Это прям, мне кажется, самый, наверное, простой, дешевый во всех смыслах и самый действенный способ это сделать. Вот, поэтому я прям это советую этим заняться. Это не нужно, возможно, никуда выкладывать. С этим есть, наверное, небольшая проблема. То, что называется параноместию, это такое распространенное сейчас ситуация, когда люди расстаются, и второй человек, которого недоволен расставанием, он пытается отомстить, выкладывая эти снимки в публичную сферу, и это печально, к сожалению. Даже я слышал, что есть какие-то чуть ли не законодательные нормы, чуть ли не уголовное преступление это является. Вот. Есть хороший способ борьбы с порноместью, начать выкладывать эти снимки раньше с разрешения партнера. Не все, какие-то безобидные, сначала, возможно, белье, потом частично белье, потом не только белье. Тем более, что можно фотографировать ню, это не обязательно такие снимки, как из плейбоя, когда ты прям лежишь распластанно, демонстрируя все свои прелести, так скажем. А красивые снимки в рубашке, накинутые на голое тело или в полупрозрачной одежде, могут быть куда более, не знаю, сексуальными и интересными, чем, не знаю, пошлые снимки. Ну вот, выкладывая снимки в сеть, вы можете избежать порномести с любой точки зрения. А еще это... И, значит, еще более повышает самооценку партнера, потому что людям нравятся другие люди, и они обычно говорят комплименты. И когда партнер видит комплименты, он прям расцветает, и это круто. Вот, я, короче, советую вам это попробовать. Это не так страшно. Мы живем, в принципе, в таком мире, где женская грудь — это не является инструментом, чтобы отказать кому-то на работе, хотя есть такие, к сожалению, ребята. Мне кажется, тут надо упомянуть хэштег «Sitting Friday». Ты собирался что-то про это сказать? Да, есть в Твиттере, есть разные, есть «News четверг», есть «Sitting Friday», который придумал Андрей Ситник, фронтенд-разработчик или бэкенд, я, честно говоря, плохо разбираюсь. Фронтенд. Фронтенд, да, прекрасно. Вот, можно выкладывать снимки под хэштегами, и обычно люди ретвитят такие снимки, они набирают еще больше охвата. Но здесь нужно быть немножко аккуратными, потому что среда Твиттера довольно токсичная, и можно нарваться на какие-нибудь неприятные комментарии. Я начинал публиковать просто в Инстаграме, у меня появился хэштег, он называется «Pure Morning with A», и там типа было... где-то больше 100, наверное, снимков за все время, наверное, лет за 7. Сейчас там осталось где-то 70. Инстаграм постепенно их почему-то убирает. Инди-веб. И там среди, вот, не знаю, 70 снимков... Да-да-да. И 70 снимков там есть селфи какого-то индуса, который почему-то каким-то образом набрал этот хэштег. И он там типа среди... Вот, не знаю, как это получилось, но не суть. Так что соцсети — это наше все. Инстаграм. Инстаграм банит, к сожалению, женские соски. Не знаю, почему это пуританство. Интимные прически, но фотографироваться в белье или аккуратно прикрываясь можно вполне. Короче, всем советую, это вот была моя тема. Вот так примерно выглядит домашнее, можно сказать, самое клевое, как, наверное, с порнографией, самое клевое домашнее, натуральное, естественное. Короче, всем советую. Вот. Опиши словами, что ты сейчас столько что показал. Там обнаженная женщина стоит... в пруду, в немецком прекрасно. Пригороде, в берлинском. Вот. Да, потому что, согласно веб-аксессибилити, каждая картинка нужно описывать словами. А, во, блин, пока не стоит. Пропиши alt всему, что происходит на фестивале. Сейчас так. Head, body, что там еще? Да-да-да. А, Сережа, ты еще все это как бы эксклюзивно фотографируешь на пленочку, да? Ну, да-да. Ну, если, наверное, сейчас самый популярный в мире фотокамера — это iPhone, но в остальном на пленочку, да. Самый, наверное, популярный вопрос. То, что ты это фотографируешь на пленочку на большие необычные камеры, помогает ли это тебе, так сказать, чтобы бучить клиентов? Бучить? Дорогие слушатели, речь не обучить, а бучить. Но мне кажется, что когда я снимал в Москве, я писал о том, что я снимаю на пленку, но мне кажется, что в основном всем людям пофиг, главное, чтобы красиво получалось. Мне просто самому нравится снимать на пленку. И, кстати, иногда это приносит вот это влечение new фотографиям, выкладыванием этого в соцсети, приносит какие-то неожиданные бенефиты. Например, попадаются люди, которые приглашают заняться групповым сексом, потому что раскрепощенность, это прям неоднократно было, раскрепощенность как бы человека воспринимается как некий символ, призыв, что ли. Попадаются люди, которые предлагают, просят прислать более обнаженные снимки твоего партнера или видео домашнее, ну, это тоже было за деньги причем. Так что можно на лодку заработать вполне, наверное. Я не знаю, расценники не расспрашивал, мне это не очень интересует, но в целом ну, надо признать, что это немного приятно. Ну, то есть, типа... Вот. Сережа, сколько стоит фотосессия, так сказать, с тобой? Ну, не с тобой в кадре, а с тобой, что ты бы пофотографировал. Кого-то. Нет, вот с тобой в кадре меня тоже. Артур, для тебя бесплатно. Я готов доплатить даже. Выезжаю. Выплываю в твоем случае. Не, ну, я не снимаю сейчас коммерческих никаких, но в целом, ну, типа 7-10 тысяч рублей, наверное, вот как-то так. Вот, а я устал от этого всего, и мне кажется уже неинтересным, а я сейчас снимаю дома, и партнеры, и иногда моделей, прямо у себя дома, и, ну, то есть, это, на это не все, конечно, я никому, ну, то есть, это, если вас зовут сниматься дома, и человек, которого вы не знаете, то вы, скорее всего, откажитесь, на всякий случай. К сожалению, в этой среде очень много неприятных случаев с изнасилованиями, со спаиванием, с сексом без согласия, без очевидного согласия. постоянно скандал стрясает эту сферу, но вот я снимаю там модели, которыми я давно знаком, у нас уже не одна сессия была, дома это самое клевое, потому что я люблю такие домашние снимки, которым можно какую-то небольшую, которых я мог бы увидеть просто в любой ситуации. Кстати, да, может быть, упомяни там немножечко про какие-то тоже тревожные звоночки, если ты говоришь с фотографом, на что обращать внимание. Ну, да, если вдруг вы решили прям коммерчески посниматься, ну, или просто вам друг предложил посниматься, никогда не пейте никакой алкоголь. Это часто подается под, не знаю, призывом, символом раскрепоститься, снять напряжение. Вам это не нужно, никакого напряжения. Если вы чувствуете напряжение, лучше не фоткайтесь. Если фотограф слишком настойчив, он предлагает скорее раздеваться или прям приказывает вам, не знаю, лечь, или он совершает какие-то действия, которые вам кажутся неприемлемыми. Ну, я видел из этой сферы человек может, например, положить на вас руку или потрогать вам, или я видел снимок, где человек вставил палец в рот модели, ему показалось это сексуальным. От такого лучше отказываться, вас фотограф вообще не должен трогать. Если он хочет что-то, чтобы вы сделали, он словами это скажет. Вы всегда имеете право взять кого-то с собой, там друга, подругу, даже если вы волнуетесь, лучше берите. Нормальный фотограф никогда не откажет. Вы не обязаны сниматься обнаженной или обнаженным, если не хотите. Вы можете сниматься в белье, и нормальный фотограф это поймет и примет. У меня были такие случаи, и когда девушки отказываются одеваться, я это глубоко уважаю. Мы просто поговорили и пошли, попили кофе в кафе и разошли. Ну, то есть нормально. Я меньше всего хочу, чтобы человек там какой-то получил, не знаю, травму психологическую. И еще, пожалуй, если вас что-то настораживает, вам некомфортно, вы чувствуете что-то не так, то просто скажите, что там вы не готовы, к сожалению, в другой раз как-нибудь и уходите, и все. И, конечно, не ходите сниматься домой. Сейчас new фотографы любят арендовать квартиры на Airbnb под предлогом того, что это натурально получается. Вот в квартиру точно не стоит ходить одной или одному, лучше с другим человеком, так безопаснее. А в студии, очень много снимают в студии, я перестал 100% делать, потому что супер ненатурально. Там. У меня была, например, однажды дню фотосессия в интерьерах, в которых потом у Навального вышел фильм. И там Навальный сидел же на столе, на которой у меня обнаженная модель сидела. Вот я, короче, был очень доволен, но с Навальным чуть больше общего стало. Вот. Ты же приезжаешь когда в Москву, и ты иногда пишешь, кто хочет посниматься, пишите, а где ты, у тебя сейчас нет квартиры в Москве, где ты будешь? Ну, сейчас хрен приедешь в Москву, надо признать. Ну, было такое, поехал, такие времена были. Я и нахожу, есть небольшие студии, в которых... Есть студии, где прямо внутри студии устраивают образ квартиры. Мне кажется, что там какие-то кулинарные шоу снимают, потому что там такая огромная кухня. Ну, вот так, ну, вот. Ну, я уже не помню, когда я снимал последний раз в Москве. Кажется, уже, наверное, больше года назад. В основном в Берлине снимаю дома, вот. Так, тут вопросы есть из чата про фотографию как раз. Спрашивают, как начинать делать new фотографии, если нет партнера, но хочется. Ну, есть такой самый, наверное, простой способ. Я советую нагуглить, насмотреть аккаунты магазинов, инди-магазинов нижнего белья. Их в России прям очень много. I Love Good Lingerie и что-нибудь. Петра, я не знаю. И посмотрите, как там фоткаются модели, как фоткают модели. Они супер натуральны, очень просто, очень естественно. Там не идеальные женщины, там нормальные люди в нормальных позах. И попробуйте снимать это в формате фотооткрытка другу, ну, там, любовнику, к примеру. Установите просто на телефон селфи-таймер на 10 секунд, установите его на ровную поверхность, наденьте что-нибудь, либо снимите, и просто сделайте такие домашние снимки на телефон. Этого будет достаточно вообще 100%. Так, следующий вопрос. Самое важное, как одинарные кавычки или двойные в программировании? Цвет или ЧБ, Сереж? Я снимаю на ЧБ, ну, в качестве эксперимента. А ты думал, ты про кавычки спросишь, и я так уж значит, собрался гуглить, кстати, я не знаю. Я снимаю на ЧБ, мне просто ЧБ больше нравится, но это всем, кому как хочется. Да, следующий вопрос. Ребят, ну вы даете. Следующий вопрос. Спасибо за ваш подкаст. Благодаря вам подсел на съемку на 35-миллиметровую пленку, что бы это ни значило. Вопрос. Саша, зачем ты комментарии оставляешь? Ну, блин, ну ты же мог бы так спросить. Какие среднеформатные камеры посоветуете новичку? Желательно с автоэкспозицией, так как я еще мало знаю и умею. Настало наше время, да? Сразу скажу, отдельный выпуск выйдет прямо про это. Вот мы сделаем выпуск, я обещаю. Да, давайте сейчас не будем. Да-да-да. Простите, что температура про лодку, а то что все про... А уже спрашивают, это я просто... Спрашивали меня, можно ли... Меня просто спрашивают то, что я не знаю, поэтому я игнорирую этот вопрос. Можно ли на такой лодке выйти в море, озеро, залив, и существует ли ПДД по рекам и каналам, знаки речного движения? Ну, как вы поняли, я просто сел за лодку и поехал, вот. Примерно так же я в Америке права получил, и теперь езжу на машине. Я, насколько знаю, то, что я знаю, это только каналы. Я думаю, что в озеро, в какое-нибудь или в реку, если вы с канала туда как-то сможете выехать, можно. А чтобы, типа, море, Я думаю, волны перевернут на роуботу, насколько я читал по форумам. Если у вас широкий white beam лодка, бывают такие, они в два раза шире, то есть это 2 метра, там, соответственно. Вот. И на них удобнее жить, но они не по всем локам Англии могут пройти, и они дороже стоят. Но такая штука более устойчива. Теоретически я слышал, что какие-то вещи, которые называются Dutch barge, типа голландская баржа, они могут до Амстердама. Вот можно как-то выплыть из Англии, доплыть до Амстердама. Вот. А пересекать на такой штуке какие-то серьезные там моря-океаны, для этого есть обычные парусные лодки, которые, кстати, стоят дешевле, чем narrowboat. Я сейчас вижу постоянное объявление. За 20-25 тысяч долларов можно купить лодку с парусом. Она будет меньше, но на ней можно прям проплыть весь мир. И ребята из 100 Rabbits, про которых мы говорили неоднократно, я их большой фанат, это такая дизайн-студия на лодке, они уже 4 года живут на лодке, плавают по миру, они только что вернулись из Японии обратно к себе в Канаду, были типа 50 дней, что ли, в море, и еще приплыли в Канаду в порт, а им говорят, теперь вам карантин 2 недели, вы же из другой страны приплыли. Они уже просто сейчас сидят 14 дней в порту, ждут, им друзья носят еду, они уже просто озверели. Вот, но насколько я знаю, они не получали никакие права, ничего не купили за 20 тысяч долларов лодку в кредит, по 600 долларов в месяц выплачивали, и теперь они ей владеют, 4 года уже на ней живут, на ней делают все свои проекты и плавают где хотят. Но, соответственно, у них большая мачта, и вот это все, они не пройдут, они могут по каналам плыть, зато могут везде в других местах. То есть narrowboat — это больше для жизни на самом деле, и такого leisure, как бы расслабленного пенсионерского крузинга, опыта отдыха такого. Сидишь, попиваешь вино, там плавно плывешь. Это когда локи не надо проходить. Когда 4 лока подряд, там плавно вино не попьешь. Артур, насколько Лондон насыщен каналами? Насколько легко на лодке добраться до удаленных районов города? Насыщен, очень насыщен. Через весь Лондон проходят каналы. И можно как в центре в самом торчать, напротив Кингс-Кросс, если место найдешь. А это тоже очень рандомная штука. То есть никто не может там с правой стороны купить место. Все должны каждые 2 недели перемещаться. Поэтому если тебе повезет, в принципе, ты туда встанешь и будешь в самом центре Лондона такой пафосный стоять 2 недели. А до удаленных районов тоже. Но он выходит практически, то есть канал проходит справа, который мне известен, через Хакни Вик и дальше наверх. И выходит из Лондона. Поэтому, в принципе, можно доплыть куда угодно. Если вам все-таки хочется, так сказать, не жить на лодке, а бродить по берегам реки и копаться в грязи, то для вас специально вот эта тема. Довольно распространенная такой вопрос, когда вы приезжаете в Лондон, типа, чего привезти из Лондона, какой сувенир купить, чтобы, так сказать, всех порадовать. И мне кажется, в наше время, в общем, сувениры можно уже не покупать, потому что они все сделаны в Китае. И на весь мир. Но вместо этого вы можете на самом деле прийти на берег Темзы во время отлива и просто побродить по берегу и поискать там чего-нибудь. И вы можете найти там чего-нибудь совершенно уникальное, чего точно ни у кого, скорее всего, не будет. Но ни у кого имеется в виду из тех, кто приехал в Лондон и потом вернулся. И при этом подчеркнуть еще немножко истории. Вот, собственно, тема про мудларкинг. А мудларки — это на самом деле профессия, это профессия 1800-х годов, это профессия людей, которые, ну, считались, в общем-то, самого низшего слоя общества, которые копались в грязи Темзы и находили там какие-то вещи, которые могли потом перепродать и таким образом обеспечить себе проживание. Довольно часто там какие-то куски угля, которые можно было бы там сжечь или что-нибудь такое. Может быть, какие-то там кто-то чего-то потерял, тоже нашли, вот это все. А в наше время мудларкинг — это престижнейшее занятие, которым занимается джентльмен или леди в свое свободное время от основной работы. И если вы занимаетесь, если вы упомянули, так сказать, в разговоре, что вы занимаетесь мудларкингом, на вас посмотрят очень особенным взглядом и, скорее всего, спросят там вас разные приятные вопросы. А мудларкинг живет и процветает. На самом деле, то есть мудларкинг — это очень уникальная штука, причем она уникальная конкретно для Темзы, конкретно для Лондона. То есть, казалось бы, большой город, большая река, там 1000 лет истории, 2000 лет истории. Чем Лондон именно уникален? Можно сказать то же самое, в общем-то, не знаю, про Москву, в которой есть Москва-река. Тоже как бы сколько там уже лет все это. Я даже не помню, кстати, когда Москва была основана. Ну, вроде больше 1000 лет назад, да? Не, сейчас скажу. Так, а? Срочная Википедия. Так. Вот что-то и узнаем, что-то из 1993 году... А, что? Сразу после расстрела Белого дома, судя по всему. Нет, сейчас вру. Так, сейчас. Где? Куда? Куда смотреть? Википедия, скажи мне. 1147, во. Ну вот, вообще-то почти 1000 лет, да. То есть, казалось бы, можно было бы ходить по берегам Москвы-реки и тоже, собственно, копаться в ее грязи. Но почему так никто не делает? Потому что Москва-река, она, в отличие от Темзы, не приливная. То есть, она равномерно течет, там вот эти вот высокие берега. И, в общем-то, там, я даже не знаю, там можно ли вообще где-то подойти к воде. По-моему, вообще нигде нельзя. Возможно, где-то там подальше, может быть, когда уж совсем утекает. И в отличие от Москвы-реки и от Невы, кстати, Нева, по-моему, как раз немножко приливная, но она очень при этом очень широкая такая река. Вот Темза — это полноценная приливная река, в которой уровень воды меняется примерно на 9 метров, ну, в зависимости от погоды и фазы Луны. Тут не шутка, реально зависит от Луны. То есть уровень воды может колебаться вверх и вниз на 9 метров. И это открывает потрясающие возможности. Это означает, что как бы во время отлива там обнажается огромнейшее количество дна, на него можно выйти и поискать там чего-нибудь ценного. Темза, на самом деле, когда-то, на самом деле, тоже была очень широкая река, она тоже простиралась, как редкая птица долетит до середины. Римляне в 2000 лет назад соорудили свой самый первый мост через нее, и который там недолго, ну, какое-то время просуществовал, потом его, он им как-то там, потом на его месте построили, собственно, Лондон Бридж, который довольно долго существовал. То есть 2000 лет истории в реке, в которой постоянно чего-то все выкидывали. И река еще как бы такое место, которое вообще-то считалось такой естественным, такое природным способом, чтобы избавиться от чего-то и просто выкинуть и не задумываться о том, что будет дальше. Но с тех пор Темзу довольно хорошо заковали тоже в берега, и поэтому из-за того, что ее так хорошо сузили, у нее уровень воды очень сильно колеблется. Не все люди, которые живут в Лондоне, вообще даже знают о том, что это приливная река. Довольно часто как бы люди могут прожить там десятки лет, только иногда ты переходишь пешком один из мостов, вдруг смотришь вниз, а там половина реки просто как бы такая, видно дно. И ты такой, что, почему, что происходит? Вот это да. Есть специальное расписание, где ты можешь посмотреть приливы-отливы и в разных точках реки и соответствующим образом планировать свое поход за сокровищами. Можно ли там лодку откопать целую? Слушай, там 100%, то есть там же были верфи, на верфях строили корабли, потому что, ну, опять же, Лондон, и там оттуда все эти корабли отправляли захватывать весь мир, и на местах этих верфей все еще 100% можно найти какие-то старые доски, можно найти гвозди, гвоздей тоже миллион видов разных. И старые гвозди, чем они отличаются? Тем, что они все ковались вручную. И когда ты находишь старый гвоздь, такой интересный такой гвоздь, видно, насколько он отличается от современных гвоздей, которые все там выплавляются машинами. То есть гвоздь, который кто-то вручную ковал, и вот ты его держишь в себя в руке, прям такой кусок истории. Очень интересное такое ощущение. А еще у Темзы как бы есть особенность, у нее есть, ее дно состоит из глины, которая не пропускает кислород, и поэтому если туда падает какая-нибудь монета, какой-нибудь кусок дерева, кусок кости, они сохраняются очень хорошо, то есть как вот эта вот глина, она не позволяет ничему этому окисляться, она такое засасывает так в себя и прекрасно сохраняет там тысячи-две тысячи лет. Люди находят как бы вещи времен римлян, и они просто в прекрасном состоянии, и прям там монеты с каким-нибудь там гербом, ликом Юлия Цезаря, вот это все. Да, и в Темзе можно, на самом деле, найти много всего. У меня пара историй буквально. Первая история у нас, собственно, мы когда этим, так сказать, всерьез задумались, мы, собственно, стали думать, как бы, ну, а может быть, есть какой-то человек, как вот Костя Пинаев возит, да, по улицам Лондона, может быть, есть человек, который точно так же водит по Темзе и рассказывает, где чего искать, потому что, опять же, как бы грибные места с сокровищами на Темзе, это как бы их никто не раскрывает, это все большой секрет, и мудларки, они хуже грибников, они когда фоткают все из Инстаграма, у всех есть Инстаграм, конечно же, у многих есть YouTube-каналы, но когда они что-то фоткают и выкладывают, они никогда не показывают, то есть они очень хорошо кропят и никогда не показывают, где все это происходит. Поэтому я стал гуглить, и, короче, я нашел человека по имени Мудларк Год, Стив the Мудларк Год, божество мудларков. И, короче, Стив — это реально такой человек, который единственный вообще проводит курсы по мудларкингу для абсолютных чайников. Я ему написал, мы с ним списались, он мне прислал какое-то такое, прямо такое огромнейшее письмо капслоком, что типа, да, давай, мы тебя будем учить, я все покажу, замечательно. И мы договорились, собственно, встретиться, типа там раннее утро, типа после Рождества, конец декабря, то есть такое прям такая зима-зима. Вот, и мы встречаемся, собственно, в Гринвиче, там рядом с большим кораблем, таким, такой антураж, в общем-то, довольно такой, можно сказать, практически средневековый, и вот мы, короче, мы со Станиславом такие ждем в 8 утра, типа такой, такой лондонский такой туман, и из этого тумана выходит прямо такой человек с бородой такой пиратской и с ведром, куда он собирается уже складывать все сокровища, такой говорит: «Да, я Стив де Мудларк, мы сейчас пойдем искать сокровища, и все, что мы найдем, положим в это ведро, это все будет ваше». И вот он нас, короче, 4 часа водил по Темзе, очень много рассказывал баек, показывал, как смотреть, как сказать, наметывать глаз, как смотреть, искать монеты, как правильно рассматривать эрозию берега и куда, вообще, каким образом, что нужно для того, чтобы найти какое-нибудь сокровище. При этом периодически он еще бросал, есть такое выражение английское name droppings, то есть когда ты периодически в разговорах с друзьями бросаешь какие-то именно знаменитости, то есть периодически говорил, типа, а вот тут я типа водил Роберта Дауни-младшего по этому берегу, он там периодически приходит тоже помудларкать, а вот тут я водил там тоже какие-то тоже знаменитости, там, я не знаю, вот это все, и мы такие идем, такие, ну, в общем, да, 4 часа мы бродили, нашли тут определенное какое-то количество монет, я нашел такой, ну, не я нашел, он меня привел, носом ткнул в такой квадратный метр и сказал: «Ищи». Я такой: «А где? А вот это да». Такое, такие раньше были такие очень массивные медные монеты, пенни, на которые можно было много чего купить. Очень уникальный эксперимент. Я еще про это все снял видео, потом он попросил меня ему его прислать, я ему прислал, он сказал: «Александр, замечательное видео, никому его не показывай, потому что ты разглашаешь все мои секретные места». Я такой: «Ну ладно». То есть если бы ты снял без... чтобы не было видно бэкграунда, то было бы ничего. Ну, да, скорее всего, да. В следующий раз. Ну, вот, да. Камеру вниз направляешь, и все в грязь. И там... Тут быстро вопрос из чата. Какой металлоискатель используешь, и какая самая ценная находка? Короче, металлоискатель бесполезен, потому что там огромное количество металла, причем это будут совершенно какие-то левые железяки. И, то есть, металлоискатель у вас будет пищать постоянно, и вы его выкинете через 5 минут. Он бесполезен. Копать тоже, в общем-то, бесполезно, потому что там, как бы, ну, там можно много, долго чего копать. Продвинутые мудларки рекомендуют просто наметывать взгляд, глаза и смотреть, так сказать, как у пилотов есть, знаешь, собрать, так сказать, все приборы в кучу. Вот у них так то же самое, так собрать нужно как бы всю гальку в кучу и увидеть паттерны. Но это занимает время, как бы нужно как бы наметывать. У меня сейчас кратенько вторая история. Есть такая среди шрифтовиков история про шрифт Doves. В 1900-х годах, конец 1800-х годов, начало 1900-х, был такой чувак по имени Томас Джеймс Кобден Сандерсон, и он жил в райончике под названием Хаммерсмит. Хаммерсмит — это довольно такой престижный район Лондона, именно в Вест-Энде. И у Томаса было, собственно, издательство совместно со своим другом, не знаю, сколько другом, но как минимум партнером по имени Эмили Уокер. И они печатали очень крутые книжки, и Томас решил создать, ну, как бы в то время он решил, он был крутой шрифтовик и, как сказать, букбайндер, то есть создатель книг, и он решил создать свой шрифт, который будет самый правильный шрифт, на котором можно будет печатать Библию, и Бог на это не обидится, потому что шрифт будет просто божественен. И он создал шрифт под названием Doves. И они на этом шрифте напечатали очень много книжек, и у них все было очень хорошо. Они даже напечатали Библию на нем, напечатали на нем Шекспира, всякую классику. Все шло хорошо до тех пор, пока Томас не поссорился со своим партнером. И партнер, ну, соответственно, потребовал себе половину компании, включая шрифт. Томас на это очень обиделся, и он затаил. Он затаил то, что как бы если партнер заберет у него шрифт, а он считал, что этот шрифт абсолютно уникален, и он совершенно не готов был его кому-то отдать, совершенно левые руки, потому что партнер мог отдать, перепродать его еще куда-то, и он решил уничтожить этот шрифт. Он собрал, жил он в Хаммерсмите, в Хаммерсмите есть знаменитый мост Хаммерсмит, и он, под мостом Хаммерсмита течет все еще Темза. И он решил, короче, выбросить весь шрифт в Темзу. И казалось бы, ну в чем проблема? Ты, сколько там, 23 буквы, да, взял и выбросил. Шрифтовики в этот момент скажут: а 23 буквы. Короче, 500 тысяч литр свинцовых за 3 года Томас ночами носил в карманах и выбрасывал с моста в Темзу. За 3 года, в общем, выбросил весь шрифт, все эти свинцовые литеры, матрицы, все вот этот весь шрифт он выбросил в реку. Потом еще прожил какое-то время, ну и благополучно умер. Но с тех пор эта легенда как бы осталась. И, конечно же, этот шрифт, как бы в 2010 году дизайнер из Шордича по имени Роберт Грин решил найти этот шрифт. И он приехал в Хаммерсмит, походил, собственно, по берегу и нашел там сразу несколько букв. И такой, вот это да, легендарный шрифт, я его нашел. Он нанял водолазов, они в 2014 году искали, собственно, этот шрифт, нашли, если я не ошибаюсь, почти весь, ну, где-то процентов 70 букв. То есть не имеется в виду 500 тысяч литер, но имеется в виду как бы разные вот эти вот элементы шрифта. То есть где-то вот где-то 60-70% шрифта они нашли. И с тех пор... как бы считается, что там, в общем-то, больше там букв не осталось, потому что, к сожалению, они проводили ремонт моста, они залили туда огромнейшее количество бетона, и считается, что вот большая часть вот этих 500 тысяч букв, она там под бетоном где-то вот осталась. А нет бетон-ларкеров каких-то? Ну вот если вот кто-то сможет как-то, я не знаю, что для этого нужно. И вот с тех пор как раз, если кто-то хочет почитать про мудларкинг, вышла книжка Лори Майклем про мудларкинг. И вот, кстати говоря, если кто-то видит, кстати говоря, видео, то вот эти вот название книжки, вот эти буквы, как раз набрано шрифтом DOFS. Сейчас там, в общем-то, бесполезно чего-то искать. Мы ходили туда, мы искали шрифт, мы ничего не нашли. Я нашел пистолет. Покажи, Саш, где там он? Где твой револьвер? Вот, ну, как бы, да, это из точки зрения, как бы, самая необычная моя находка. Ну, да, ну, пистолет, на самом деле, оказался настоящий, пистолет оказался пневматический, иначе бы там... Вот вопрос, занимаешься ли ты традиционным кладоискательством или только по рекам и каналам? А мудларкинг — это уникальнейшая штука, она не связана с кладоискательством, она только на Темзе, только как бы хардкор. В сапогах, по грязи, вот это все. Все остальное нет. Ну, в общем, у меня все. Да, мы уложились, еще 3 минуты осталось. У меня есть два вопроса еще про лодку быстрых, на которых хочу ответить. Давай. Там это уже в закрытом чате на самом деле фестиваля, я пользуюсь организаторскими. Давай уже. Кто-то выразил предположение, что все хорошо, но с собакой не получится. Мне кажется, процентов 30-40 лодочников живут с котами и собаками. Собаки в восторге от того, чтобы жить на лодке, гонять уток, смотреть в окно. В общем, самое то. Еще и воров отпугивает. Второй человек пишет: меня смущают проблемы с туалетом и электричеством. С туалетом проблемы есть, но если вы перейдете на компост, как я говорил, то проблем практически нет. А с электричеством у меня нет никаких проблем, потому что у меня есть солнечная панель. Она заряжает аккумуляторы, а если этого не хватает, я завожу двигатель или включаю генератор, и у меня дополнительное электричество. 12 вольт, все, что можно, вешается на 12, все, что нельзя, включается инвертор, работает 220. Ну, то есть, это не самая острая проблема на лодке. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Это был наш первый опыт живой трансляции. Дайте нам знать, как все прошло и нужно ли оно вообще в будущем. Вот неплохо. Всем спасибо. Да, если мы не ответили на какие-то вопросы, а мы не ответили на какие-то вопросы... Значит, они были неинтересные. Мы на самом деле про них ответим. Сейчас, ну, попробуем. На них. Посмотреть, что там, да, на них, что там стоит... ответим в отдельном эпизоде. И да, поддержите нас на Патреоне, там гарантированно появляются разные плюшки к основным выпускам, и как на фестивале слышишь, неоднократно говорилось, не надо стесняться того, чтобы просить у своих слушателей денег. Денег, а. Да, наш подкаст называется ImmigrantCast. Нас можно найти во всех подкаст-клиентах, там, в Apple, Overcast, Castro и так далее. У нас есть сайт, который ведет на актуальный наш сайт с подкастами, который пока не инди-веб, но это в процессе. Это radioimmigrant.com. И такой же у нас Twitter, radioimmigrant. Подписывайтесь, и есть телеграм-канал тоже. И всем пока. Большое спасибо. Пока-пока. У нас еще 2 минуты. Можем все что угодно делать, еще целые 2 минуты. Я могу раздеться, если. Чем мы будем делать 2 минуты? Нет, раздеться не надо. Там и так уже, да. Вот Гриша, да, говорит, давайте, нам пора. Да, Гриша, спасибо. Всем спасибо, пока. Спасибо, ребята. Фестиваль огонь.